Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами завода по производству кормов из рыбной муки при 810-й войсковой части Корейской Народной Армии. Его сопровождали Фан Бёнсо и ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын за руку поздоровался с работниками завода и отметил, что был очень рад после того, как ему доложили о том, что здесь резко увеличили производство путем оснащения всех производственных процессов современным оборудованием. 810-я войсковая часть Корейской народной армии, продолжил Ким Чен Ын, реализует все, что требует партия, несмотря ни на что. Ким Чен Ын заглянул в кормокухню, участок по сортированию рыб, морозильную камеру, склад по хранению кормов и другие угольки завода. Он указывал: «На этом заводе надлежащим образом установили интеграционную систему по управлению процессами по производству кормов из рыбной муки. На высоком уровне осуществили поточность производственных процессов обработки, упаковки и перевозки. Помимо этого, здесь были достигнуты большие успехи во внедрении научных и рациональных методов кормопроизводства». Далее Ким Чен Ын продолжал. Здесь потоком получают высококачественные корма из мизит, песчанки, анчоуса и других рыб. Мы разводим рыбу на серьезной стадии на основе кормов отечественного производства. Как это хорошо. Он оценил. Мне очень нравится то, что построили большой склад по хранению кормов, который имеет все возможности обеспечить температуру и влажность так, чтобы корма из рыбной муки не портились. Мне очень приятно любоваться кормовыми рыбами, которые наполняют морозильную камеру. Ким Чен Ын оценил то, что здесь появился новый кабинет по распространению научно-технических достижений, который функционирует надлежащим образом для повышения уровня профессионализма коллектива завода. Ким Чен Ын указывал, что этот завод берет на себя важную роль в претворении в жизнь мысли партии – кормить военнослужащих и жителей страны свежей рыбой во все времена года путем дальнейшего развития разведения рыбы. Ким Чен Ын попросил добиться бесперебойного производства на высоком уровне и надлежащего ухода за оборудованием, принять более надежные меры по поставке кормовых рыб и оснастить более современным оборудованием по производству раздутых кормов, которое гораздо превосходит настоящее. И он выдвинул другие задачи, которые следует выполнить этому заводу. Ким Чен Ын предложил организовать экскурсию работников, ученых и инженерно-технических работников соответствующих учреждений по этому заводу, чтобы они разработали современные машины по производству раздутых кормов для рыбопитомников страны. Ким Чен Ын отметил: «Я так рад тому, что побывал на этом заводе. Этот завод, который оснащен современным оборудованием, имеет большой производственный потенциал. Если на высоком уровне будет достигнуто бесперебойное производство, то станет возможным поставить рыбоводческим фирмам высококачественные корма из рыбной муки», — указывал он. Ким Чен Ын остановился на том, что 810-я войсковая часть Корейской народной армии добивается больших успехов в борьбе за достижение подъема в разведении рыбы согласно замыслу партии, и оценил, что секреты их успехов заключаются в том, что они сердцем восприняли курс партии и безоговорочно выполняют задачи, направленные на осуществление политических курсов партии. Ким Чен Ын попросил коллектив завода и в дальнейшем играть роль передовиков в развитии разведения рыбы страны.